Твоя мать проводила спиритические сеансы. У нее были какие-нибудь проблемы? Она никогда мне не говорила. Можешь поговорить с ней сама, но боюсь, что от этого будет мало толку. Они пересекли двор и вошли в устроенную в амбаре студию. Запах льняного масла и скипидара напомнил Фрэнни музей, комнату, где реставрировали картины. Мастерская выглядела на удивление чистой и просторной. Окна выходили в поле, а на крыше были устроены световые люки. Стены, по-видимому, недавно побелили. По стенам были развешаны холсты, еще десятки холстов валялись кучей на полу. Миссис Вербитон работала над новой картиной, стоя к ним спиной, и, казалось, не заметила их появления. В одной руке у нее была зажата палитра, а другой она с помощью тонкой верблюжьей кисточки наносила на холст краску, подправляя какую-то деталь. На низкой скамеечке лежала жестяная крышка, полная окурков, и в ней дымилась зажженная сигарета. На картине группа людей с капюшонами, надвинутыми на лицо, теснилась на скалистом мысе под стеной замка. Фрэнни внимательно разглядывала портреты на стенах. На одном была изображена Сьюзи, еще подростком, на другом — бородатый мужчина, сидевший за неприбранным столом. Потом она посмотрела на один из пейзажей. Картина действовала угнетающе. Зловещее небо над мрачными домами, выписанными нарочито небрежно. Техника впечатляла. «А вы не рисуете, Фрэнни?» Вдруг, не оглядываясь, громко произнесла миссис Вербитон. «Нет», — испуганно ответила Фрэнни. «Слепота Сьюзи научила меня по-иному смотреть на мир. Она, например, узнает людей по звуку шагов, и я тоже научилась. Я учусь рисовать то, что я вижу внутри себя, а не перед глазами». Фрэнни просмотрела стопку холстов, прислоненных к стене. В каждом присутствовало то же ощущение беды, что и в пейзаже на стене. «Образы», — пояснила миссис Вербитон, — «все время приходят ко мне. Каждая мысль вызывает образ». «Они очень хороши». Миссис Вербитон повернулась и по-детски склонила голову. «Как мило с вашей стороны, Фрэнни». Она положила кисточку на край мольберта, взяла сигарету и затянулась. «Фрэнни нужен совет насчет планшетки, мама». Миссис Вербитон мгновение молча разглядывала кончик сигареты, потом уставилась сквозь Фрэнни. «Лучший совет, который я могу дать?» «Это не трогать ее», — сказала она. «Этот совет немного запоздал, мама». «Я не трогала ее уже много лет», — произнесла женщина. Она глубоко затянулась и выпустила дым через ноздри. «Почему?» — поинтересовалась Фрэнни, все еще принужденно перебирая холсты. Миссис Вербитон бросила взгляд на свою работу, словно торопясь вернуться к ней. Было очень много случаев, когда она заколебалась, когда она слишком точно предсказывала неприятные вещи. Карты лишь в общих чертах обрисовывают будущее. Но чертова планшетка предрекает свершившийся факт. Знаете, типа, через 3 дня ты умрешь. Или что-то в этом роде. И люди умирают. Она погасила сигарету в крышке, взяла кисть и коснулась ею пятна киновари на палитре, давая понять, что перерыв закончен. Глава 22. Стрелка спидометра металась между цифрами 60 и 80 миль в час. Рейндж-ровер несся по неровной двухрядной дороге, подпрыгивая и мотаясь из стороны в сторону, пока Фрэнни пыталась справиться с рулем. Она знала, что едет слишком быстро, но все равно давила на газ, двигатель сердито ревел, стрелка спидометра сдвигалась по шкале, приближаясь к отметке 90.